Стасов заканчивает свой 22-летний труд по собиранию орнаментов и заглавных букв древних рукописей. Остается срисовать всего несколько сербских заставок из коллекции Хлудова, которого критик не знает. И снова спешит письмо к Третьякову. «Прострите мне руку помощи!» Павел Михайлович немедленно выполняет просьбу и спрашивает позволения для Стасова проделать нужную работу. Оба трудятся почти без отдыха, выжимая из суток все возможное для этого время. Появляются все новые статьи художественного критика, пополняются свежими произведениями галерея собирателя. «Дорогой, дорогой, дорогой Павел Михайлович», читаем в письме за 1881 год, «поздравляю вас с чудной высокой жемчужиной, которую вы прибавили теперь к вашей великолепной народной коллекции. Портрет Мусоргского кисти Репина — это одно из величайших созданий всего русского искусства. Глубокая вам честь и слава! Но вместе и какая радость для вашего народного музея!» Милый, восторженный Владимир Васильевич, как радовался он каждой живописной удаче, каждому достойному приобретению Третьякова. И дорогой трижды, и восклицательных знаков не меньше четырех, а как же иначе, удача-то для всех какая? Павел Михайлович внутренне ликовал не меньше, ответил же сдержаннее верный себе. «Очень обрадован вашим письмом, многоуважаемый Владимир Васильевич, и за свою коллекцию и за Репина очень рад. Дважды очень рад у Третьякова, это что четыре восклицательных знака Стасова. Характеры были разные, страсти привязанности одни». На 15-й передвижной выставке в 1887 году появляется и потрясает всех боярыня Морозова. Стасов ходил точно рехнувшись от картины Сурикова и только глубоко скорбел, зная о дороговизне огромного полотна, что Третьяков при его постоянных больших тратах вряд ли сможет совершить эту покупку. «Еще как тосковал», — сообщал он потом собирателю. «Прихожу сегодня на выставку, и вдруг приобретена Третьяковым. Как я аплодировал, вам издали, как горячо хотел бы вас обнять. Вы единственный на все подобное. Как же я теперь радуюсь и торжествую, и вас поздравляю». Хорошо начинался для них обоих 1887 год. Покупка Павла Михайловичем замечательного произведения Сурикова. Замысел Владимира Васильевича написать две статьи о Крамском и затем издать его переписку. Третьяков с готовностью посылает критику ни много ни мало 77 писем художника. Неуемный Стасов, не знающий меры ни в восторге, ни в негодовании, отвечает Третьякову благодарственным письмом, начинающимся со слов «превосходнейший, чудеснейший, великолепнейший, поразительнейший, изумительнейший» и в таком духе 15 эпитетов в превосходной степени к имени своего адресата. Но, к сожалению, именно публикация писем Крамского послужила причиной очередного крупного несогласия, отзвуки которого мы встречаем и спустя 2 года. Третьяков отправляет Стасову письма, которые, по его собственным словам, не доверил бы никому другому. «Вспомним Стасова. Кроме вас, навряд ли я кому другому стал бы все это рассказывать. Они по-прежнему безгранично верят друг другу, высоко оценивая труд каждого». Стасова волнует, что в одном из писем к Васильеву Крамской называет Третьякова и Солдатенкова богачами, капризом и излишней экономией которых никогда не надо уступать. Правда, письмо написано, когда художник и коллекционер были еще плохо знакомы, но не обиделся бы Павел Михайлович. «Я решительно ничего не имею против того, что бы там ни было сказано обо мне», — немедленно отвечает Третьяков на запрос Стасова. «Глубоко благодарен вам за великодушное дозволение печатать все из писем Крамского. Я иначе и не ожидал от вашей благородной высокой натуры». Стасов вновь отдает дань уважения замечательному человеку. Многие ли способны так поступать? Посылая письма и разрешая их опубликовать, Третьяков сразу делает оговорку. если находите своевременным.